предбаннике на полу скучала охрана, окольцованная пластиковыми наручниками. У двоих лица были в крови. Да, я всегда подозревал, что у Филина и его команду в детстве забыли обучить хорошим манерам. «Все?» — уточнил Филин. «Так точно. Уходим быстро. С поста доложили, что сюда уже едут». До стоянки у рынка имени Хомейни добрались быстро и без проблем. Переоделись, приняли у сторожевого охранения машину, чисто, никто не приближался, и уже собрались было отчалить, но в этот момент поступил сигнал «Ситуация 5». Ничего экстренного, все самое страшное до цифры 4 включительно. Это просто высокая вероятность вражеской наблюдательной активности. Кто и на каком этапе умудрился подцепить вот эту самую активность, уже не наш вопрос. Сейчас его будут разруливать люди Филина. А мы получили команду убывать из шлюза в разнобой. Выдвигайтесь пешим порядком. Филин развернул атлас и наскоро поставил задачи. Дима, ты по этому маршруту? Федя, вот здесь, через парк. Лена с пятым поедут на вашем транспорте. Мы к нему пристегнем глаз. И если все будет нормально, через 15 минут встречайтесь вот в этом переулке. Высаживайте пятого и домой. Ни с кем не болтать. Ждать звонка от Феди. Федя, координатор, как обычно. У меня все. Вопросы? Дай мне свой атлас, попросил я. У нас старый, а я район знаю слабо, могу потеряться. Держи. Федя, тебе не надо? Плохая шутка, буркнул Федя. Где тут можно потеряться? Ясно. Ну все, удачи. Если кто-то подпрыгнул, не волнуйтесь, все в пределах нормы. Такое бывает. Седой товарищ очень осторожный. Он регулярно развлекается такого рода перестраховочными манипуляциями, особенно если в районе проведения акции внезапно обнаруживается хоть какая-то активность спецслужбы, пусть и даже и не имеющая к нам никакого отношения. А в этот раз, согласитесь, повод для активности мы выдали вполне даже заслуживающий внимания. Так что ничего особенного, прогуляемся, это не вредно. Обогнув рынок, я прошел через двор на параллельную улицу, поднялся на северо-запад против движения, перебежал через неширокую проезжую часть на другую сторону и, еще раз просочившись через сквозняк, вышел на проспект Ататюрка. А тут особо через дорогу не разбежишься. Проспект широкий, со стабильным транспортным потоком, практически без пауз, по крайней мере, в это время дня. Я сверился с атласом. До ближайшего перекрестка на моем маршруте топать и топать. Ни одной зебры в зоне видимости нет. Единственный путь на ту сторону — подземный переход в полусотни метров от меня. Мне как раз надо на ту сторону. Но при эвакуации предписано по возможности избегать подземных переходов. Переход — это ловушка. Поверху ты можешь двигаться в любом направлении и видишь опасность издалека. В переходе у тебя есть только два направления — вход и выход. Для того, чтобы тебя наглухо блокировать, достаточно двух человек. Я посмотрел еще разок на страничку атласа. Глянул на часы и внимательно обозрел подступы к переходу. Ближний ко мне и тот, что был на противоположной стороне проспекта. Народу немного. С этой стороны спускаться пожилая пара. С той выходит бабуся с существом. Формат существа не разглядел, далековато, но что-то мелкое, лохматое и на поводке. Подозрительно выглядевших и неподвижно торчавших типов ни с той, ни с другой стороны не было. Точнее, кроме тех, кого я перечислил выше. Вообще никого не было. Ну так и зачем дело стало? Паранойя хороша в малых дозах. Увлекаться этим сильнодействующим средством не стоит. Привыкание почти моментальное, лечится очень трудно. В общем, я сунул атлас в карман куртки и с легким сердцем спустился в переход. Здесь было привычно грязно, мусорно и сыро из-за реагента. Но ларьков оказалось всего три. Табачный, соки, воды, горячий чай, кофе и вездесущая шаурма. У ларька с шаурмой вдоль стены стояли два высоких круглых столика. Возле одного из столиков торчали трое молодых джигитов. Активно жрали шаурму, запивая чем-то горячим из пластиковых стаканчиков. Пар от них шел. И громко болтали по-русски, с обильным и, как мне показалось, нарочитым вкраплением тяжких матюков. То есть, вели себя привычно вызывающе, показательно плюя на всех, кто оказался в радиусе слышимости. Пожилая пара как раз в этот момент, проходящая мимо столика, старательно отвернулась и ускорила шаг. Я спокойно поравнялся с ними и тоже отвернулся. Резвитесь на здоровье, дорогие дети гор. Я сегодня не в том положении, чтобы оказывать вам хотя бы какие-то знаки внимания. У джигитов, однако, на этот счет было иное мнение. А ну стой! Следуя инструкции, я невозмутимо продолжал движение. При эвакуации предписано избегать любых контактов и до определенного момента не реагировать даже на явную агрессию. Правый карман моей куртки аккуратно надрезан. Опущенная в него рука привычно легла на кобуру с револьвером. Без какого-либо подтекста, просто так, на всякий случай. «Ты че, глухой? Стой, свинья! Тебе же вашим блядским русячим языком сказали «стой!»» И что бы вы подумали? Эта милая троица бросила пожирать свое псевдохаляльное хрен знает что завернутое в лаваш, быстренько догнала меня и прижала к стене. Вернее, прижал один, невысокий, квадратный крепыш с рубленным носом и вполне разбойной харей, очевидно, вожак стайки. А двое встали с боков, блокируя меня и ожидая распоряжений старшего. Фу, если вы знакомы со мной с самого начала, то, наверное, помните, что в мае прошлого года была примерно такая же ситуация, но просто до боли схожа с тем, что происходит сейчас. Только тех было двое, и вели они себя не столь агрессивно. В этой связи у вас, наверное, есть вопросы, верно? Извольте, я вас слушаю. Что-что, страшно ли мне, в какое место залезла моя кроличья душонка, с какой скоростью плавает вокруг меня привычно загустевший сироп бытия? Чего молчаешь, свинья? В уши долбишься? Почему не останавливаешься, когда приказывают? Извините, дорогой френд, вы не угадали ни с одним вопросом. Поэтому булку с маком я оставляю себе. Правильнее было задать один вопрос общего плана. Что я сейчас чувствую? Вот это верно. Тут у нас проблемы.